Сильно опустив нос, вертолет шел невысоко, держа предельную, по-видимому, скорость. Мелькали поля, перелески, речки. Кое-где на лесных полянах лежал нестаивший снег. Изредка можно было заметить свежие кучи грунта на месте разрушенных селений и поверх покрытия дорог. Иногда удавалось заметить пятнистые маскировочные сети, натянутые поверх каких-то, по-видимому, очень важных объектов, не подлежащих разрушению. Наивность маскировки вызывала иронические улыбки. По общему мнению власти, оценив сокрушительную боевую мощь космических агрессоров, все же недооценили их способности к распознанию целей. Как бы там ни было, теперь это не имело значения. Ольга не знала, удалось ли космофлоту отбить атаки врага в жестокой битве, или события пошли по какому-нибудь из запасных сценариев. Теперь это было не так уж важно. Подробности потом. Надо уметь обуздывать праздное любопытство. Важно то, что люди победили или, по меньшей мере, не проиграли. Остальное куда менее существенно. А как же иначе? Сердце радостно пело. Конец унылой и тупой отсидки в убежище. Наконец-то нашлась настоящая работа. Только так и надо. Клинок нельзя долго держать в ножнах, обязательно заржавеет. Глупы те власть имущие, кто не понимает этой простой истины. Сталь должна резать, а не ржаветь. Несмотря на радость, оставалось недоумение, чего ради затеяна операция. Только лишь для уничтожения еще одного телепортирующего X-мена? Что-то тут не то. Во-первых, странно, что его обнаружили именно сейчас, когда кругом, несомненно, творится жуткая катавасия. Во-вторых, только последняя дурочка с деревянными мозгами в виде разоренное селение и бесчинство банд, не может же его не быть, могла не понимать, что данный момент больному обществу показаны крутые макрооперации по наведению элементарного порядка, а не булавочные уколы. Бросить бы на столицу хороший массированный десант и быстро взять бандитов к ногтю. А от этой печки можно было бы и плясать далее. Разобравшись с массой, всегда доберешься и до индивидов. А тут почему-то все наоборот. Да чем же он страшен, этот телепортирующий X-мен, если он не более чем редкое отклонение от биологической природы, эдакий носитель атавизма, наподобие хвостатости? Об этом Ольга прямо спросила Галку Васюкевич, оказавшуюся плотно притиснутой к ней в тесном чреве вертолета. Ответ был сердит и по-строевому прост. «Не нашего это с тобой ума дело. Сиди и не суйся». И опять-таки осталось впечатление, что Галка больше знает, чем говорит. Что там она опрометчиво сболтнула в прошлый раз насчет Y-хромосомы? Кажется, что-то о том, что не в хромосоме дело. А в чем же тогда? Почему подавляющее большинство людей способно к телепортации, а практически все X-мены нет? И чем отличаются те единицы из них, кто все-таки способен? Ответа не было. Были догадки, и одна из них оказалась настолько страшна, вместе с тем логично, что Ольга сейчас же выбросила ее из головы, запретив себе даже думать об этом. Тем более, что вертолет уже подлетал к окраинам столицы. Внизу среди срытых и замаскированных объектов начали попадаться несрытые и вызывающие незамаскированные. От иных пригородных поселков не осталось ничего, кроме развороченной земли. Иные же уцелели, словно на макете, выставив себя на показ. То тут, то там, выстелив по ветру длиннейшие дымные хвосты, пылали дома, подожженные, несомненно, мародерами. Ольга видела, как при приближении вертолета внизу стремительно разбегались черные точки. Рука крепче сжала рукоять аспида. Вот бы сейчас пройтись низко над крышами и площадями, придавив огнем все, что пошевелится, а потом выбросить десант и зачистить местность. Жаль, не та задача. Но можно надеяться, что позади идут те, кому уже отдан соответствующий приказ. Пусть обнаглевшие хамы побегают еще немного, порезвятся. Зря они вообразили себе не весь что. Как было, так и будет. Дайте срок. Те, у кого развит инстинкт самосохранения, наверное, уже это поняли. А те, чье разыгравшееся воображение превышает скудные способности у Мишка, кончат плохо и очень скоро. Сполна упиться предвкушением заслуженной мести не удалось. Внизу окончились пригороды и началась, собственно, столица. Под брюхом вертолета быстро проскочили жилые коробки обширного жилого района, судя по унылой архитектуре, X-менского. Потянулся лесок, засверкала впереди гладь цепочки прудов. Над одним почему-то клубился пар, как над башней градирней. прозвучала команда приготовиться. Лишь углядев сверху псевдоготические постройки из темного кирпича, Ольга сообразила, что работать предстоит в Царицыно. А вон и памятник Екатерины Великой, поставленный лет 10 назад стараниями неугомонной Валентины Шмалько, возглавлявшей тогда целое общественное движение за реабилитацию той, кто под фаворитом умудрялась оставаться великой. Да и дворцовые постройки подновили примерно в то же время. Открыли музейный комплекс. Надо же, не разграблен еще, не подожжен. Просто удивительно. Честно говоря, Ольга была солидарна с мнением императрицы. Сие тюрьма, а не дворец. Известное дело, проектировал мужик. Под себя. Под свои привычки и потребности. А до потребностей настоящего человека не возвысился, что и понятно. Заставь дворника сконструировать пассажирский авиалайнер, так он к любой метле присобачит двигатель, а до иного не додумается. Изумится даже, когда его ткнут носом. Вот тут, мол, вот тут все должно быть радикально иначе. Как так иначе? Захлопает глупыми глазами. Разжуешь подробно. Разявит варежку и сочтет причудой. В лучшем случае, услышав что-то о мягких креслах, приколотит к черенку метлы табуретку. А если услышит о туалете, так табуретку с дыркой. Вертолет уверенно мчал к облаку пара над прудом. Две машины уже были там, ходили низко, и то и дело закладывали крутые виражи. Вроде кого-то гоняли, а кого — пока не разобрать. Видимость была дрянь. Когда нырнули под облако, Ольга не поверила своим глазам. Пруд стал грязной лужей, частью расплескавшись, а частью испарившись. Стаи ворон слетались на вареную рыбу, обращая мало внимания на ревущие боевые машины, а посередине лужи, чуть накренившись, торчало черным обелиском нечто небывалое, размерами превышавшее вертолет и, с первого взгляда ясно, намного более умное, а главное, смутно знакомое. Под люка память подсказывала Ольге, нечто подобное ей уже приходилось видеть, но где, когда, вроде бы не живьем, не в выпусках летели новостей. «Жанна Д'Арк!» — крикнула Галька Васюкевич прямо в ухо. «Ну точно, теперь Ольга вспомнила». Недели три назад по ящику много жужжали о боевой капсуле нового поколения, поставленной на конвейер и, вероятно, способной дать отпор любому внешнему врагу. Показывали и каждодневно содрогающиеся от ревущего пламени стартовые столы. Этих самых «Жан» и еще многое другое забрасывали в космос прямо с конвейера, перекрывая проектную и пропускную способность космодромов и окончательно наплевав на экологические последствия. А что было делать? О разрушительных последствиях заговорят потом, и те, кто смиренно сидит сейчас в убежищах, тише воды ниже травы, обязательно выльют на людей действия немало грязи. Задним умом все сильны, а ведь реальные действия исходят из реальных предпосылок, как правило, очень далеких от розовых грез. Экология порушена не фатально, авось восстановится. Может, враг и отступил-то только потому, что не пожелал связываться с боевыми армиями космофлота, усиленными эскадрильями новейших капсул. Вот только что одна из них делает посреди пруда. «Вот они!» — крикнула Галка. «Да кто они-то? Галке уже все понятно, а тут сиди и мучайся неизвестностью. На кого идет охота? На пилотов капсулы, что ли? Да разве иксменов берут в пилоты?» Оно, конечно, время такое, что удивляться некогда, да и вредно, но все-таки удивительно. Стенка завалилась, пол встал дыбом. Вертолет с резким креном начал заходить на цель. Коротко прорычали оба скорострельных пулемета и тут же смолкли, как бы в большом недоумении. Машина пошла вверх, еще круче заваливаясь на бок. Новый заход, короткая очередь. Да что же это такое? Снова мимо. Третий заход и тот же странный результат. Впрочем, не очень-то странный, когда речь идет об отстреле тех, кто уверенно телепортирует. «Приготовиться к десантированию!» — прокричала старшая по сводной команде. Вертолет проворно развернулся на месте и завис в метрах в пяти над землей. «Пошли!» «Значит, через вязкий мир», — поняла Ольга, сейчас же пожалев об отсутствии дыхательного аппарата. Непростительная ошибка тех, кто планировал эту операцию, если ее вообще кто-то планировал. Черт знает что, опять все наспех. Ну ладно, возьмем числом. Она попыталась телепортировать первой, и все-таки хлопок ударил по ушам. Кто-то успел уйти в вязкий мир раньше. Путь вниз Ольга прошла, как по ступенькам невидимой лестницы. Мышцы справлялись сами. Отсчитав 22 ступеньки, она вынырнула в полуметре над асфальтовой дорожкой, и мягко приземлилась. Поток воздуха от ротора толкал в спину и гнал прочь. С резкими хлопками выныривали из вязкого мира десантницы. Одна из двух машин, прилетевших ранее, продолжала выделывать в воздухе немыслимые пируэты, время от времени стрекоча пулеметами. Вторая снизилась и тоже высаживала десант. Все это Ольга зафиксировала взглядом в одно мгновение. Кто не способен быстро ориентироваться, не получает призов на состязаниях, да и не служит в полиции. А в следующее мгновение она увидела преследуемых. Их было трое, все в незнакомой и очень грязной форме. По фигурам и повадкам, бесспорно, эксмены. Но они то и дело телепортировали, казалось бы, из-под верной смерти заставляя промахиваться стрелков воздушных и стрелков наземных. Прицелившись на пробу, Ольга не сумела удержать палец, рефлекторно и напрасно вдавившись в спусковой крючок. Аспид послал короткую очередь в пустое место. Цель успела исчезнуть с линии огня. Нет, они не паниковали. Они уходили грамотно, рыская в вязком мире хаотическими зигзагами, так, что невозможно было предугадать, где появится цель, и не позволяли себе выныривать более чем на 1-2 быстрых глотка воздуха. Они ухитрились вырваться из главной западни, узкой дамбы между двумя прудами. И короткими, но частыми нырками уходили с открытого места в сторону линии надземки и белеющих за нею жилых кварталов, недвусмысленно намереваясь найти там укрытие. Отстреливаться они даже не пытались, либо по неимению оружия, либо сознавая, что оно сейчас не поможет. Противник был достойный. Такого, пожалуй, следовало уважать и выполнять приказы с особым тщанием. Кто бы мог подумать, сразу 3 аномальных эксмена. Но разве Ольге не приходилось ловить и задерживать преступниц, пытающихся скрыться от патруля вязким миром? Ни одной, понятно, в одиночку такое не сладить, но в пару доводилось не раз. И разве не она, а другая всего-то месяц назад набрала наивысшую сумму очков в скакалке, которая не упражнение даже, а изощренное издевательство над организмом? Организм у нее хорошо отлаженный, всегда настроенный на работу. Он и не такое может вытерпеть. Усмехнувшись, Ольга почувствовала гончую злость и прилив сил. Что они там пытаются сделать? Того и гляди, начнут сыпать пули наугад, надеясь на случайное попадание, дурочки. Через минуту останутся без боеприпасов и с невыполненным приказом. Надо показать им, как это делается. Задача-то проста — не захватить, уничтожить. Кому и за какой ляд эти эксмены нужны живые? Каленым железом. А вдруг их умение телепортировать передается от одного к другому, вроде инфекции? В иное время от такой гипотезы мурашки пробежали бы по спине, но теперь было не до того. Ольга еще раз попыталась поймать одну из фигурок в прицел, и на этот раз удержала себя от напрасной очереди. Нет, надо иначе. Вдохнув поглубже, она нырнула в вязкий мир. 2 десятка шагов в лиловом киселе, не больше. Направление параллельно преследуемым. Дабы свои же случайно не угостили пулей, вынырнула. 2 глубоких вдоха, еще нырок. Ей не надо было финтить, поминутно уходя с линии огня. Она была призеркой региональных состязаний, а они нет. Она успела оценить телепортационные способности беглецов и нашла их невысокими. Теперь надо было лишь сблизиться с ними на 10-к другой шагов и предугадать, где с громким хлопком на секунду-другую появится цель. Да, есть техника телепортирования, и ее надо неустанно оттачивать под руководством опытных наставниц, но есть и тактика. Да, и по тактическому мастерству проводятся занятия, все верно. Но тактика такая штука, что либо к ней есть врожденный талант, либо его нет. И если нет, то не помогут никакие упражнения. Выдох, вдох, нырок, еще раз и еще. Наверное, ей кричали вслед, пробовали остановить, наплевать. Победителей не судят. Ольга рвалась вдогон за преследуемыми, успевая отмечать и то, что коллеги по-прежнему ведут бестолковый огонь, и то, что один вертолет потянул к линии надземки, намереваясь отрезать преследуемых от станционных построек, и то, что он вряд ли успеет. Ну так и есть, не успел. Прямо перед ней вдруг возник зев пешеходного туннеля. Взвизгнула на рикошете пуля, уколов мраморной крошкой. Тотчас, шагах в 10 впереди, с гулким, отраженным сводами туннеля, хлопком, возник один из преследуемых. Запомнились безумные глаза, алочно дышащий рот. Секунда, и он исчез. Ольга немедленно нырнула в вязкий мир. Оставаться перед входом в туннель было бы чистым безумием. Но главным было то, что теперь она знала, куда рванет беглец. Вверх. Ну, конечно же, вверх. Туннель — западня. Иных вариантов у беглецов попросту не было. А там, по ту сторону линии надземки, почти вплотную к станции примыкали жилые дома. Там начинался густо застроенный спальный район, пусть не фешенебельный, но и не эксменский, а значит, эвакуированный, пустой. Либо, что вероятнее, разоряемый в настоящую минуту одичавшими бандами. Преследуемые хорошо знали, куда надо уходить, и понимали звериным чутьем, как надо уходить. Конечно, не через туннель, который ничего не стоит залить градом пуль, а по путям, по пассажирским платформам. Там и надо их перехватить. Ох, и трудно после десятка стремительных нырков совершать одиннадцатый. Стиснув зубы, Ольга раздвигала собой вязкое желе, поднимаясь вверх по воображаемым, но таким вещественным, осязаемым ступеням. Ноги начали тяжелеть, в висках стучали настойчивые молоточки. Мучительно хотелось дышать, дышать, дышать. Пора? Еще нет. Еще три ступени. А вот теперь пора. Столь удачным телепортационным броском, практически по вертикали, с минимальным запасом по высоте, могли похвастать редкие профессионалки. Задыхаясь, Ольга немедленно почувствовала под ногами шершавый асфальт пассажирской платформы, а в двух шагах стоял шатким столбом, пялил глаза и шумно дышал телепортировавший сюда же полсекунды назад эксмен-беглец в незнакомой выпачканной униформе. Мерзкий запах ударил в нос, заставив собрать последние силы. С похожим на стон рычанием Ольга прыгнула вперед. Она знала, что только такое решение будет сейчас правильным. Вонючий телепортирующий негодяй успел бы унырнуть, прежде чем она навела бы на него оружие. Осталось одно — обездвижить противника и вцепиться в него мертвой хваткой, лишив способности к телепортации. Удивительно, но удар пропал зря. Эксмен сумел грамотно поставить блок. Шипя разъяренной кошкой, Ольга повисла на нем и висела, казалось, вечность. Может быть, целую секунду. До тех пор, пока от удара в теме мир не поплыл, заваливаясь куда-то на бок, а потом померк и пропал вовсе вместе с покинувшим Ольгу сознанием.